Затишье. Может, старый экскурсовод спятил. Может, никакого моря огня никогда не было. А может, проклятие выдумки, и прав отец. Земля — просто магма, литосфера и океаны. Камни — просто камни, дождь — просто дождь, а злой рок — просто стечение обстоятельств. Отец больше не задерживается в минералогической галерее допоздна. Вскоре он уже вновь берет Мари с собой, отправляясь по делам, подшучивает над тем, сколько сахара она кладет в кофе, спорит со смотрителями, чья марка сигарет лучше. Никакого нового сверкающего алмаза в экспозиции не появляется. На сотрудников музея не нападает мор. Мари Лору не кусает ядовитая змея, она не проваливается в канализационный люк и не ломает себе шею. Утром своего 11-летия она находит на месте сахарницы два завернутых в бумагу предмета. Первый — лакированный деревянный куб, целиком состоящий из сдвижных панелей. Чтобы открыть его, нужно проделать 13 операций, и Мари Лора находит их последовательность за 5 минут. «Господи!» — восклицает ее отец. «Да тебе впору сейфы вскрывать!» Внутри куба две карамельки. Мари Лора разворачивает их и кладет в рот обе сразу. Во второй упаковке толстая стопка бумажных листов с брайлевским шрифтом на обложке. 20 000 лье под водой. Книготорговец говорит, книга в двух томах. Это первый. Думаю, на следующий год, если по-прежнему будем откладывать каждый месяц, сможем купить и второй. Мари Лора тут же принимается читать. Рассказчик, знаменитый морской биолог Пьер Аронакс, работает в том же музее, что и ее отец. Он узнает, что по всему миру гибнут корабли, пропоротые неведомым тараном. После научной экспедиции в Америку Аронакс гадает, что было истинной причиной крушений. Блуждающий риф, исполинский нарвал, мифический морской змей. «Но я предаюсь мечтаниям, с которыми мне приличествовало бы бороться», — пишет Аронакс. «Прочь порождение фантазии». Примечание. Здесь и далее цитаты из 20 000 лье под водой приведены в переводе Яковлевой и Корша. Конец примечания. Весь день Мари Лора лежит на животе и читает. Логика, разум, чистая наука. Вот, по словам Аронакса, путь к решению загадки. Никаких сказок. Ее пальцы канатоходцами бегут по натянутой проволоке предложений. В мечтах она уже на палубе быстроходного двухтрубного фрегата «Авраам Линкольн», видит, как удаляется Нью-Йорк, а форты Нью-Джерси салютуют из самых больших орудий. Бакены, отмечающие фарватер, качаются на волнах. Два плавучих маяка остаются позади, а впереди лежит темный мерцающий простор Атлантического океана.